Глава 7. Нужно ли непубличной компании корпоративное управление? Хорошие системы не требуют выдающихся руководителей. Кристер Фёрлинг. Тема корпоративного управления, далее КУ, у собственников бизнеса вызывает самые противоречивые чувства. Одни говорят, что им это не нужно. Другие сомневаются, как эта модная штука с дополнительными расходами может им чем-то помочь. Третьи, наоборот, веря в необходимость корпоративного управления, считают себя недозревшими, выражая готовность обязательно его внедрить в будущем. Действительно, нужно ли непубличной компании корпоративное управление? Обязательные требования по созданию совета директоров, наблюдательного совета, устанавливаются законодательством, как правило, для публичных компаний, открытых акционерных обществ. Для непубличных компаний, таких как ЗАО, ООО и прочее, обязательных требований по созданию совета директоров, наблюдательного совета, не существует. Тем не менее, вечную песню о создании системы корпоративного управления я завожу всякий раз, начиная новый проект по разработке партнерского соглашения. Собственники часто понимают под корпоративным управлением создание совета директоров, наблюдательного совета. Мне представляется, что это не совсем верный, точнее, неполный взгляд на корпоративное управление. При этом картина мнений складывается следующая. Собственники от 45 до 55 лет в большинстве своем считают, что корпоративное управление необходимо и выражают готовность делиться властью с топ-менеджментом. Собственники постарше говорят, что процедуры важны, но они и сами пока неплохо справляются. Собственники моложе 45 лет признают, что корпоративное управление — это важно. Потом мы обязательно этим вопросом займемся, но сейчас пока нет времени, поскольку есть дела поважнее. Очевидно, что бизнесмены моложе 45 лет еще движимы страстью к своему делу. Многим нравится ощущение статуса и власти. У собственников старше 60 лет другая история. Как правило, бизнес — это их настоящее хобби. Они по-прежнему любят по-хозяйски решать все вопросы, даже если формально в компании существует правление и продолжают жить по принципу «вы тут подумали, и я решил». У них нет преемников, они не видят, кому можно передать компанию, а главное — зачем, поскольку компания и есть их жизнь. Очевидно, что у компаний с таким руководством нет будущего. Они умирают вместе с хозяином. Вот яркая иллюстрация подобного подхода. Хозяин — колоритный дядька лет 70. В начале 90-х, когда я еще протирал штаны, работая клерком в банке, он на всей территории уже развалившегося СССР успешно продавал спирт-роял. Есть еще старожилы, которые помнят такую отраву. Причем даже не грузовиками, а пароходами. С той поры он сколотил приличное состояние и сейчас владеет несколькими бизнесами, коммерческой и прочей недвижимостью. В общем, успешный бизнесмен. Но возраст берет свое. И разговор наш как раз об этом. Что делать дальше с бизнесом? Я ему говорю: передайте бизнес дочерям. Он возражает. Обе дочки хорошо устроились в других странах, интересные профессии и хороший доход. Когда я с ними обсуждал дальнейшую судьбу бизнеса, они ответили: «Папа, твой бизнес нам 100 лет не нужен. Делай с ним что хочешь». Спрашиваю дальше: «Завещание написали?» Смеется в ответ: «Нет, когда умру, буду сидеть на облаке и смотреть, как дети дерутся за наследство». Немного обескураженный его ответом, предлагаю: «Так продайте бизнес, поделите деньги между детьми». Он сердится: «А чем же я буду до смерти заниматься?» Занавес. И второй пример с единоличным владельцем бизнеса, который после корпоративного конфликта и расставания с партнером в одиночку развивает свое дело, крутится, как белка в колесе. Я работал в небольшой команде консультантов, помогая разрешить некоторые проблемы его компании, а мой коллега проводил довольно много времени с собственником, рассказывая ему, как может выглядеть его бизнес на другом уровне. И однажды в одном из разговоров собственник вдруг сказал: «Спасибо вашим консультантам за работу, я даже мечтать начал». Но ведь именно в этом и состоит задача собственника — всегда мечтать о развитии своего бизнеса. Мы предложили собственнику создать правление и постепенно передавать ему функции директора, переходя на стратегический уровень. Собственник не отказывался, но и не давал зеленый свет. Говорил, что нужно подумать, серьезный шаг требует проработки и тому подобное. А один из его топ-менеджеров как-то раз просто шепнул мне на ухо, что с момента расставания с прежним партнером собственник еще не натешился своим статусом хозяина. Таких историй много. Очевидно, что описанные мной примеры указывают на причины, по которым собственники не хотят заниматься корпоративным управлением в компании. Первое. Страх потери власти. Это, пожалуй, главное опасение среди собственников. Можно услышать разные интерпретации этой причины, но результат, как правило, один. Вы всегда будете слышать самую важную для него идею. Оставаться главным в компании. Я здесь главный, собственник не желает делиться властью. Вторая. Отсутствие внятной стратегии развития бизнеса. Мы уже ранее говорили о стратегии. Отсутствие стратегии равнозначно третьему виду стратегии — работать долго, что подразумевает удержание контроля над компанией. Третье. Выход из зоны комфорта. Построение системы корпоративного управления требует от собственников на время сместить фокус своего внимания с внешнего окружения на внутреннее, а также отдать дань бизнес-процессам и документообороту. Кроме того, внедрение всех процедур требует от собственника элементарной дисциплины, которая наступает на горло статусу хозяина. Еще хуже выглядит ситуация с дисциплиной в партнерствах, поскольку это требует от всех партнеров значительных затрат времени, взаимной поддержки и достаточно высокой степени дисциплинированности. Мы с коллегами реализовали довольно много проектов по созданию системы корпоративного управления в компаниях. И я всегда стараюсь интересоваться отношением собственников этих компаний к полученным результатам. Еще никто из них не сказал, что время и ресурсы были потрачены впустую. Практически все отмечают пользу от создания системы корпоративного управления, поскольку получили возможность более свободно заниматься как своими личными, так и стратегически важными делами компании. Некоторые собственники говорят, что структура органов корпоративного управления получилась не совсем такой, какой ее видели в начале. Зато она работает, и признают, что на ее внедрение потребовалось больше времени, чем планировалось изначально. Поэтому кратко поясню, зачем собственникам бизнеса необходимо корпоративное управление. Зачем собственникам бизнеса корпоративное управление? Время для себя, семьи, новых проектов и бизнесов. Возможность больше времени уделять стратегическим вопросам развития компании. Вывод компании на новый уровень. Избавление от ловушки основателя. Возможность дальнейшего масштабирования и развития бизнеса. Примечание. Ловушка основателя. Понятие, введенное американским консультантом по организационному развитию Ицхаком Адизисом. Суть заключается в том, что на определенном этапе развития основатель бизнеса становится скорее тормозом развития компании ввиду отсутствия времени и компетенций, необходимых для дальнейшего развития компании. Смена деятельности, выгорание и усталость от текущей деятельности. Выравнивание статусов с партнерами по бизнесу, предупреждение корпоративного конфликта. Налаживание бизнес-процессов компании до выхода на новый стратегический уровень. Возможность разделить ответственность между органами управления компанией. Возможность получить знания и опыт, которых нет у других собственников и компании в целом. Более высокое качество принимаемых решений. Возможность пробить стеклянный потолок в развитии компании на других рынках. Возможность привлечения более качественных инвесторов и партнеров. Отделение собственников от компании и повышение ее привлекательности для потенциальных покупателей и новых партнеров, следовательно, возможность продать компанию дороже. Факты упрямы. Инвесторы готовы платить на 30% больше при покупке компании с хорошей системой корпоративного управления. Значит, игра стоит свеч. Действительно, процесс создания и внедрения системы корпоративного управления не самый легкий. Он всегда требует времени и дисциплины. Но что в бизнесе дается легко? Практически ничего. Поэтому, если вы с партнерами твердо решили заботиться о собственном будущем и перспективном развитии компании, возникает резонный вопрос. С чего начать? И тут придется вернуться к главе 4. Разработки персональной стратегии и стратегии партнерства. Прежде чем приступить к созданию и внедрению корпоративного управления, нужно определиться с личными устремлениями, прописав требования собственника. И только после этого приступать к созданию системы корпоративного управления. Как сказал нам один из владельцев бизнеса, у нас создан совет директоров, от которого никакой пользы и членов которого я могу уволить хоть завтра. Тогда закономерен встречный вопрос. Зачем вам такой бесполезный совет, требующий к тому же вложения в него времени и денег? Об этом мы и спросили собственников компании, проводя с ними стратегическую сессию партнеров. Ведь цель создания и внедрения корпоративного управления как раз и состоит в том, чтобы и совет директоров, и правление помогали собственникам развивать компанию. Если эти органы не выполняют поставленные задачи, значит, вы где-то совершили ошибку, создавая систему корпоративного управления. Придется проделать это задание еще раз или отказаться от такой идеи, продолжая тянуть весь бизнес на себе, подобно упрямому ишаку. Поэтому, обсуждая с партнерами, когда и какие органы корпоративного управления будут созданы и включены в систему корпоративного управления, нужно не упустить из виду следующие вопросы. Зачем вы это делаете? Какие задачи будут решать эти органы? Обычно система органов корпоративного управления выглядит следующим образом. Общее собрание участников, совет директоров, наблюдательный совет, консультативный совет, правление, единоличный исполнительный орган. Все ранее перечисленные органы управления, за исключением консультативного совета, предусмотрены законодательством. Опять же, это не значит, что вы должны их все создать. И когда меня спрашивают, можно ли не вводить систему корпоративного управления, я отвечаю, что формально она уже у вас есть, но функционирует сама по себе, невидимо, то есть собственники не обращают на нее должного внимания. Но приняв решение о внедрении корпоративного управления, они должны будут тщательно проанализировать, какими ресурсами располагает их компания. Отдельно пару слов хочу сказать о консультативном совете. Несмотря на то, что он не является органом, предусмотренным законодательством, многие консультанты, включая экспертов Международной финансовой корпорации, IFC, советуют начинать создание системы корпоративного управления с консультативного совета, который будет выполнять роль совещательного органа. Более подробно про организацию достоинства и недостатки консультативного совета вы можете почитать в руководстве IFC по управлению семейными компаниями. Его можно найти в свободном доступе в интернете. Далее мы еще обсудим подходы к созданию органов корпоративного управления, а сейчас достигнутые партнерами договоренности нужно включить в партнерское соглашение, указав, что партнеры будут стремиться построить систему корпоративного управления с четко оговоренными органами управления в течение определенного времени. Можно также добавить пару абзацев с пояснениями, зачем вы создаете систему корпоративного управления и какие задачи она должна решать. Для ответа на эти вопросы можно использовать указанные ранее пояснения о том, зачем собственникам бизнеса нужно корпоративное управление. Это позволит партнерам держать фокус на эффективности работы органов корпоративного управления. Но когда же стоит начать внедрение корпоративного управления? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Разные эксперты говорят скорее о тех или иных обстоятельствах, когда корпоративное управление может вводиться в компании. В частности, Игорь Беликов и Владимир Вербицкий из Российского института директоров указывают, что введение корпоративного управления зависит от фазы развития бизнеса, способа инвестирования, финансирования, способа контроля, стратегии компании. В свою очередь, Виталий Королёв говорит, что введение системы корпоративного управления зависит от структуры собственности, намерения собственников. При этом годовая прибыль собственника-владельца должна быть в несколько раз больше годового дохода собственника-менеджера. Размер дивидендов собственника-владельца при этом сравним с годовым доходом собственника-менеджера. По сути, все эксперты говорят об одном и том же. В каждом конкретном случае введение корпоративного управления в компании зависит от разной комбинации обстоятельств и намерений собственников компании. На мой взгляд, основную роль в принятии и реализации решения о введении корпоративного управления играют сами собственники и их персональные стратегии. Поэтому идеальный вариант, когда партнеры, обсуждая соглашение, будут все же детально оговаривать и вопросы создания корпоративного управления, а не обходить их стороной, обещая вернуться к ним когда-нибудь. Питер Тиль, создатель компании PayPal, в своей книге «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее», верно отмечает, что стартап, где наделали много ошибок с самого начала, невозможно исправить. В этом компании похожи на государство. Неправильные решения, принятые на ранней стадии, к примеру, негодный партнер или плохие сотрудники, впоследствии бывает очень трудно исправить. Может потребоваться кризис, сравнимый с банкротством. Ваша задача как основателя фирмы — грамотно заложить основы. Невозможно построить великую компанию на перекошенном фундаменте. Кроме того, решение партнеров по вопросам корпоративного управления имеет и обратную сторону, давая им уверенность и свободу в построении персональной стратегии. Конечно, когда партнерам в кайф с головой погружаться в операционку, процесс организации корпоративного управления будет затягиваться. Мои наблюдения за собственниками показывают, что движение вверх стоит начинать всем партнерам вместе. Если кому-то из партнеров нравится текущая ситуация в компании, при которой он или она глубоко погряз в операционке, например, являясь SEO компании, он будет заинтересован в сохранении своего статус-кво. Тем самым он будет тормозить создание органов корпоративного управления, и остальным партнерам, которым хотелось бы вынырнуть из операционной деятельности и перейти на другой уровень управления, придется всякий раз преодолевать сопротивление. Теперь давайте немного поговорим о начале создания системы корпоративного управления, поскольку первые шаги наиболее трудны. Как я уже отмечал ранее, с самого начала создания компании в уставе прописываются основы корпоративного управления. Органы управления, без которых не может существовать ни одна компания. Это общее собрание участников, акционеров и руководитель компании. Для начала ваша задача состоит в том, чтобы наладить четкую и ритмичную работу, а также взаимодействие общего собрания с руководителем компании. В этом вам может помочь пара интересных теорий. Известная многим теория шляп и предложенная Виталием Королевым теория ручек, а точнее сочетание двух указанных теорий. Если вкратце, то теория шляп предполагает, что собственники компаний, которые являются ее же наемными сотрудниками, для максимально эффективного управления должны разделять функции собственников и менеджеров, то есть, по сути, регулярно играть то роли собственников, то роли менеджеров, надевая соответствующую ситуации шляпу собственника или шляпу менеджера. Эта теория поможет, с одной стороны, четко определить ситуации, в которых вы должны выполнять роли собственников или же менеджеров, а с другой — задать необходимый ритм работы, повторяемость, общего собрания и руководителя, что мы и делаем как собственники и менеджеры еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Теория ручек предполагает, что все вопросы функционирования компании делятся по компетенциям и относятся к тому или иному органу с присвоением ему определенной ручки. Автор теории предлагает использовать 4 вида ручек — золотую, серебряную, бронзовую и стальную. Вопросы, находящиеся в той или иной компетенции, подписываются строго определенной ручкой. Компетенция общего собрания участников — золотой. Компетенция совета директоров — наблюдательного совета — серебряной. Компетенция правления — бронзовой. Компетенция руководителя — стальной. Если у вас еще нет совета директоров и правления, то серебряная ручка будет находиться у председателя общего собрания участников, как и золотая. Если же нет правления, то бронзовая ручка, как и стальная, будут находиться у руководителя компании. Задача — не смешивать в кучу решения и документы, которые должны приниматься разными органами управления, а создавать систему и порядок в принятии решений каждым из органов корпоративного управления. На мой взгляд, такой подход в организации работы, когда есть ритмичность, повторяемость и четкое разделение по компетенциям между разными органами управления, даже если их пока нет, упростит работу по развитию системы корпоративного управления. Ранее, в главе 6, я фиксировал ваше внимание на сложности в определении ролей и обязанностей партнеров. Советовал использовать устав и список вопросов, определенные законодательством в качестве компетенций разных органов управления компанией для распределения ролей и обязанностей. Такой же подход следует использовать в определении компетенций органов управления. В вопросе присвоения ручек в составлении графика использования шляп. Многие компании вместо графика использования шляп внедряют такое понятие, как годовые часы собственников. Годовые часы совета директоров, в которых фиксируют время проведения различных заседаний собственников и других органов управления с определением вопросов, которые будут рассматриваться на этих заседаниях. Полагаю, что этот инструмент очень полезен для организации ритмичной работы органов управления компании. Он прекрасно дисциплинирует всех, как собственников, так и руководство. Итак, первый шаг к созданию системы корпоративного управления не так уж и сложен. Распределение компетенций между существующими органами управления, присвоение ручек и создание годовых часов, или графика использования шляп. Да, понадобится много времени на обсуждение всех ранее указанных вопросов, но усилия того стоят. Делегирование — это одно из ключевых слов в процессе создания системы корпоративного управления. Следующим шагом будет создание команды топ-менеджеров и, в первую очередь, наем руководителя, если до сих пор эту функцию выполнял один из партнеров. Конечно, это сложный этап, на котором наши клиенты сталкиваются с проблемами, главное из которых состоит в том, что всем кажется, будто партнеры лучше выполняют работу по управлению компанией, чем наемные сотрудники. Возможно, в этом есть талика правды, поскольку это их бизнес. Но задача как раз и состоит в том, чтобы найти и удержать сотрудников, работающих лучше, чем сами партнеры. Поэтому делегирование — одно из ключевых слов в процессе создания системы корпоративного управления. Опыт наших клиентов показывает, что со временем эту задачу получается решить к удовольствию всех партнеров. При этом партнеры какое-то время остаются в роли заместителей, помогают наемным руководителям входить в курс дела, поддерживают их и других топ-менеджеров, содействуют организации работы правления и занимаются созданием совета директоров. Параллельно с формированием команды топ-менеджеров правления необходимо готовить документы, положения, политики, на основании которых будет действовать каждый орган. Это тоже непростая задача, но вполне решаемая. Без создания структуры документов система корпоративного управления работать не будет. Для этих целей полезно ввести в штат должность корпоративного секретаря, который бы занимался как подготовкой документов, регулирующих деятельность органов управления компании, так и оформлением их решений, протоколов, постановлений, приказов и так далее. Подведем итог. Проделав все ранее указанные шаги, вы уже получите почти готовую и работающую систему корпоративного управления, после чего можно смело тюнинговать ее, создавая консультативный совет или совет директоров. И этот процесс будет идти более гладко по сравнению с любыми попытками внедрения всех органов корпоративного управления одновременно. Хотел бы также отметить, что все наши проекты по организации корпоративного управления начинались с запроса кого-либо из партнеров на свободное время, необходимое для решения вопросов, связанных со здоровьем или семьей. Итоги. Первое. Основы корпоративного управления уже заложены в уставе вашей компании. Изучите, что там написано. Второе. Организация действующей системы корпоративного управления решает известную проблему выхода из операционки. Третье. Выходите из операционки одновременно с партнерами. Тот из партнеров, кто любит сидеть в операционке, будет тормозить создание системы корпоративного управления. Четвертое. Попробуйте начать внедрение корпоративного управления с создания консультативного совета. Власть при этом останется в ваших руках, но вы получите профессиональный взгляд со стороны на ваш бизнес. Пятое. Используйте теорию шляп для создания ритуалов и ритмичности работы ваших органов корпоративного управления. Шестое. Используйте теорию ручек для определения компетенции органов корпоративного управления. Седьмое. Включите в партнерское соглашение описание достигнутых договоренностей по системе органов корпоративного управления, их компетенции и ритмичности работы. Выполнение этого упражнения также поможет вам разобраться с ролями и обязанностями в партнерстве. Что почитать по теме? Тиль. От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее. Alpina Publisher, 2017. Руководство IFC по управлению семейными компаниями. Международная финансовая корпорация, 2008.